Я не удивился, когда проснулась система. Внимание, защитник. Вы использовали умение системы. Действие. Обнуление. 4 защитника, имеющих конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники Блэк Джек, Дева, Дедпул, Малыш Хитшот зачитываются в статус нарушителей. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Действие. Обнуление. 4 защитника, не имеющих статуса нарушителей. Вердикт. Защитники Капитан Нил, Шейкер Агония, Шальной Огурец. Намеренное нарушение, вызванное защитными действиями. Статус. Нарушитель. Внимание, защитник. Ваш статус позволяет открыть на вас охоту. Любой состоявшийся защитник, начиная с первого уровня, имеет право применить к вам процедуру обнуления и получить за это соответствующую награду. Внимание, защитник. Ваш статус позволяет запустить процедуру отбытия наказания. Варианты. Не имеете права выбора. Место отбытия наказания. Системный мир Терра 13. Системный телепорт. Время действия 23:59 мин. По истечении времени вы теряете возможность отбывания наказания и получаете статус. Системный преступник. Любой игрок, начиная с 1 уровня, имеет возможность получения статуса. Судья для исполнения приговора. Не сказать, что неожиданно, я уже был готов к прогулке на Терру 13, вспомнить было и так сказать, к тому же надо поболтать с Магнитом. Макс, ухожу на Терру 13. Грон, что значит ухожу? Добровольно. Дальше стали отписываться остальные гномы, Крысолов, Ева. Я рассказал им все по порядку, как заманили, какие навыки использовали, выслушал предложение хранителя. Мы, как хозяева заводи, могли ограничить развитие чужих кланхоллов, ограничить их количество, ввести плату за уровни. Последнее уже было сделано, работали некоторые ограничения. Грон, об этом не думай. Сделаю так, что им захочется вернуться домой. У меня были свои соображения, озвучивать их не стал. Макс, хорошо, продумайте ограничения для союзничков, особенно интересует Кора 7. Грон, понял, сделаем. Кого с собой возьмешь? Макс, один пойду, и не спорьте. Грон, что значит один? Это тебе не личная заводь, кроме тварей, целая банда наших друзей. Не только Магнит, стадо лошадей и другие отморозки. Крысолов. Ты чего, босс, забыл, как было весело? Я не прочь повторить. Макс, ничего не забыл, в этот раз один, так надо, чтобы не произошло, никого за мной не присылайте. Грон за старшего. Грон, хорошо, босс, и за друзей не переживай, сделаем в лучшем виде. Гном прекрасно меня понял и глупости типа спасательных операций устраивать не будет. Напоследок написал Еве. Макс, я вернусь. Ева, опять ты без меня, в прошлый раз хотя бы Эра была, а сейчас совсем один. Эгоист. Странно, что она про Крысолова не вспомнила. Что значит Эра? Сговорились? Главное, она не истерит, уверена, что вернусь. Ну а теперь, можно заняться делами. Макс. Джон Дебетис-младший. Нужен целым и желательно невредимым. Ждать пришлось недолго, какие-то несколько минут. Как раз проверил инвентарь, удостоверился, что всего хватает. Хагар. Если это официальный контракт, то ты должен знать, заказ на целого стоит в 2 раза дороже. Макс, пусть так, по времени не тороплю. Не будет связи со мной, связывайся с хранителем, он в курсе. Хагар, Гиндальф этого так не оставит. Заведешь себе могущественного врага на североамериканском континенте. Я слышал о главе клана Крестоносцы, с таким-то ником, нужно быть глухим и слепым, чтоб не услышать. Амбициозный, не терпящий конкурентов, идущий по головам. Его связи с эльфами Антарии от меня тоже не укрылись. А вообще странно, почему он до сих пор не перешел к активным действиям. Послал бестолковую шавку, почву прощупывает, разведка боем, или это все, на что способны пиндосы, скоро узнаю. Макс, одним больше, одним меньше, не страшно. Теперь все, выжал виртуальную кнопку согласия, мир мигнул. Здравствуй, Терра 13. В лицо ударило прохладной сыростью, свинцовое небо нависало, давя на плечи страхом безысходности, накрапывал мелкий осенний дождь, ничего не изменилось, планета, тюрьма, как всегда, гостеприимна. Внимание, защитник, вы находитесь в закрытой локации, системный мир Терра 13, вы не можете покинуть закрытую локацию Терра 13, до полной реабилитации. Для получения статуса реабилитирован необходимо погасить штраф в размере 1000000 единиц свободного опыта. Вы не можете погасить штраф платежом с личного счета, учитывается только заработанное, в закрытой локации Терра 13. Статус: нарушитель. Бонус: системный щит от дружественного огня. Прогресс: 0 из 1000000. Отмываться я пока не планировал, успею. Глядя на окружающий пейзаж, задумался о другом. Какого хрена я в лесу? Разве тут не водятся высокоуровневые твари, способные порвать любого как грелку? Ответом стало рычание за спиной. Из кустов поднялась такая образина, что захотелось бежать и прятаться. Гамус-поглотитель уровень 122, глава 19. Быстрый, шустрее всех виденных мною тварей, не прошло и секунды, как я получил удар в центр корпуса и отлетел за чахлые деревья. Обиженный рев монстра порадовал. Больно все, верно, ты не матерый игрок с тысячелетним опытом и навыками, способными удивить целую армию, всего лишь системная тварь, хоть и здоровенная. Одна морда чего стоит, похожа на собачью, но они не бывают размером с носорога. Ну а я таких собачек столько переварил, одной больше, одной меньше. Рывком поднялся, посмотрел на невиданную раньше разновидность гамуса, а тварь, утирая когтистой лапой кровь с морды, смотрела на меня, оценивала, прикидывала, с какой стороны подступиться. Слева раздался хруст. Ах ты, падла, обманули. Окинул навыком слуха всю округу. Помимо резко поумневшего гамуса, еще 5 особей подбирались с разных сторон. На моих губах расплылась улыбка. Потанцуем, твари, восприняв мои слова как команду, атаковали одновременно. Я подпрыгнул, взметнувшись на добрые 3 метра, ноги встали на плоскость, я на планете, в тюрьме, в лесу, можно не скрывать навыки. Тут же пришлось подниматься выше, зверушки не растерялись, тоже стали прыгать в надежде подцепить вкусное мясцо, рычали злобно, опять же обиженно. А я задумался, как поступить, стоит ли набивать штраф, а почему, собственно, нет. На этой мысли я направил плоскость глубже в лес. Шестерка тварей, оглашая окрестности рыками, неотступно следовала за мной. Вот зарычали впереди. Кто-то более матерый, спешил присоединиться к пиру. Завизжало слева, справа. Я и 300 метров не пролетел, как собрал несколько десятков тварей, одна страшнее другой. Монстры рычали, переругиваясь между собой, заодно кляня жертву за недосягаемость. До драки пока не доходило. Больше напрягали плюющиеся кислотой пауки. Ладно бы мелкими были, так ведь размером с меня. Приходилось следить и уворачиваться. Кислота летела во все стороны, прожигая ветки и листья, а когда попала в ничем не приметное дерево, то вдруг взбунтовалась, затрясло ветками, перед глазами появилось название твари. Древень гуляка, уровень 188. Взмах когтистой веткой едва не смел меня с плоскости. Слишком неожиданной вышла атака, я и подумать не мог о нападении дерева. Это послужило сигналом для остальных древней, которых оказалось множество и все высокоуровневые. Фантазийные твари принялись выдирать корни из влажной почвы, топать за мной, размахивая ветками, медленно как-то пришлось притормозить. Появились и летающие твари. Прикинул размер толпы. Мне этого должно хватить. 3 крупных прозрачных диска зародились по центру воющего, рычащего и плюющегося кислотой бардака, а один надо мной. Твари не заметили, тупо не хватило времени. Потому, что стоило им появиться, как сорвались в разные стороны, перерубая на своем пути сразу несколько жертв. На этом диски не остановились, разлетелись на десяток метров и полетели по кругу, пытаясь догнать друг дружку, создавая тем самым один большой смертоносный диск. Попадающие под него монстры разлетались на мелкие кусочки и без разницы кто. Бронированная ли шкура, древесный ствол, все в щепки и мелкую труху. Спустя всего минуту, не осталось никого. Под моими ногами каша из фарша и древесины. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то можно увидеть радость для любого уфолога. Идеальный круг, кровавый круг. Получено 12200 единиц свободного опыта. Получен короб, патроны калибр 14.5. Получена сущность 5 уровня. Получено 19100 единиц свободного опыта. Получено противотанковое ружье. Получена сущность 6 уровня. Получено. Я не стал дочитывать. Больно уж много написали, пролистал до конца, там шел менее пространный лог, об изъятии опыта в уплату штрафа. Прогресс, 1 053 000 из 1 000 000. Внимание, защитник, вы погасили наложенный штраф, статус, реабилитирован. Вы можете покинуть локацию Терра 13 в любое удобное для вас время. Время до принудительного выдворения 23:59:51. А как насчет премии? За скорость, крикнул я в небо. В ответ опять услышал рык. Кто-то опять спешил на перекус. Сегодня у тварей будет пир. Все-все, шучу. Потряс сумму, висящую на поясе, не менее 30 сущностей, 5 и 6 уровня. Премия мне понравилась. Теперь можно приступить непосредственно к делам. Макс, надо поговорить. Ответ не заставил себя ждать. Магнит, в первый раз встречаю такого наглого и беспокойного терпилу. Хочешь потрещать? Приходи, я в поселке. Доберешься, молодец, нет, так не судьба значит, пацаны на тебя злые. Макс, лучше бы ты их придержал, или оставь тех, кого не жалко. Система в этом мире особенно добра, запрещает атаковать себе подобных, ты просто не сможешь навредить игроку. Однако обойти можно любое ограничение, я уже доказал это, в свое первое посещение. Магнит, жду. Глянул на карту, до города 8 километров, непреодолимое расстояние для простой единички, да что там говорить, не каждый высокоуровневый защитник потянет. Попробуй пробиться, сквозь строй тварей 100+, тебя ждет такой сюрприз, грязными штанами не отделаешься, кровушку придется пролить. Теперь понятно, почему я попал именно сюда. Повторное нарушение, да еще с отягчающими. Обнулил 4, по мнению системы, невиновных защитников, плохой игрок, а то его. Если в первый раз не понял, окунем в супец погуще, пусть поварится, глядишь, в другой раз подумает, стоит ли идти против вездесущей. Я не собирался идти пешком, создал каплю, устроился в ней поудобнее, включил преломление света. Вероятность обнаружения снизу была высокой, потому я не поднимался выше деревьев, 7-8 метров над землей. Только начал свой путь, как по капле хлестнула ветка, древние меня прекрасно видели. Невелика проблема, надо лишь жадность унять, сущность 6 уровня на дороге не валяется. Одного, последнего, метнулся диск, разделяя древня в том месте, где должна быть его голова. Получено 18 800 единиц свободного опыта. Получен предмет бензопила. Получена сущность 6 уровня. Трофей вызвал улыбку. Надо же, бензопила, система балует. Достаточно, меня ждет великий и ужасный магнит. Не стоит злоупотреблять его терпением. Игрок считает себя главой локации, не будем его разубеждать. Памятной площади я достиг спустя 30 минут, мог бы и раньше, но не хотелось светить навыками, потому плелся по лесу, терпя хлесткие удары веток. Здесь мало что изменилось, если не считать нескольких отрядов, что курсировали между домами. Бойцы матерые, ники краснющие, явно кого-то искали. Уверен, не только меня, мало ли кто сюда прибывает. Должники, заказанные игроки, всех можно припрячь. Магнит ничем не брезговал. Если попал на Терру 13, значит, попал к нему. Значит, ты виновен, будешь делать то, что тебе скажут. Единственное, что спасало игроков, это рандом. Система распределяет точки прибытия по всему немаленькому городу, а иногда и за ним, как со мной, допустим. Да, возможный союзник мне не нравился. Как назвать человека, промышляющего разбоем и насилием? Отморозок? Да, примерно так. Но ведь у меня есть нормальные союзники, мутный Омут и хитрый Вейдун, впрочем, оба мутные. С ними можно вести дела и даже успешно, но есть один немаловажный нюанс. Ты должен быть выше по иерархии или банально сильнее. Тогда они будут бояться, постесняются строить далеко идущие козни, станут ручными, до поры, пока ты не ослабнешь. Другое дело магнит, прямой, открытый, если что-то не нравится, говорит как есть. Я тебя завалю. Как ни странно, этого человека я опасался меньше, чем своих союзников, и был уверен, что он меня поддержит. Приземлив свою каплю во дворе, я вернул себе видимость и бодрым шагом направился в сторону площади. Засекли сразу, стоило выйти из-за угла. Сторожевой пес, они их так называют, даром что размером с породистого скакуна, повернул в мою сторону зубастую пасть и глухо зарычал. Пятерка сопровождающих его бойцов тут же направилась ко мне. «Че надо, белый ник?» – проворчал один из них по имени Корсар. «К магниту надо?» – встал, осмотрел необремененные добротой морды и сделал попытку пройти мимо. «А ну-ка, стоять, единичка!» Корсар отпустил цепь, гамус хищно выгнув спину, преградил мне дорогу. «Убери пёселя, завалю ведь!» «Плакать потом будешь, папе магниту жаловаться!» «Да ты, Эль, нубера! Кого ты плакать решил заставить?» «Да я!» «Тихо, Корсар!» – перебил его боец с ником Борзый. «Не видишь, что ли, непростой человечек, Борзый?» Я на это усмехнулся, и ник мне его знаком. «Это же ты ударника привел?» «Да, я же говорю, Борзый, сказал Борзый, толпу пацанов слило и не гасится. Оставшиеся бойцы, включая Корсара, принялись ругаться, направляя на меня стволы. Гамус, почувствовав настрой хозяина, ощерился двумя рядами острейших клыков, я с интересом за ними наблюдал. «Я никого не трогал, сами достали», — спокойно произнес я. «Достанете еще раз, весь ваш поселок с землей сравняю». «Ишь ты какой Борзый!» — прошипел Борзый. «Мы давно эту зону топчем и не таких ломали», — стращал, но не забывал пялиться на мой белый ник. «Мозги есть», — соображает, что не так я и прост. «Ну так начинайте». Или завязали дрочить и проводили меня к магниту. Не самый лучший способ заводить знакомство, но мне плевать, к тому же контингент тут привычный, не впервой такие слова слышит. Песик начал приближаться, явно не сам решил, корсар направлял. В этот момент Борзый его остановил. «Стопи! Пахан его реально ждет, убери псину». Корсар неохотно подчинился. «Топай, много чести тебя провожать, смотри, на пожирателей не нарвись, сожрут, весело будет». Я ушел, провожаемый с мешками и подначками. Плевать на них, мне нужен магнит. У ворот было многолюдно. Игроки, зверушки, пропустили без проблем, видно, уже предупредили. Искать обиталище пахана долго не пришлось. У одного из зданий, похожего на барак, стоял глава лошадей, железный, собственной персоны. Меня он заметил, смотрел недобро, не сказав ни слова, растоптал выброшенный окурок и зашел в здание. «Значит, и мне туда». Это был реальный барак с двухъярусными койками в три ряда, и у каждой был владелец. Ближайшие несколько человек заинтересовались моим появлением, двое подошли, их поведение напомнило школу или дворовую гопоту. «Чьих будешь, паря? И чё такой белоснежный?» — поинтересовался тощий лысый тип с ником Биня. Я не успел ответить, за меня это сделал знакомый голос из глубины помещения. «Это тот паря, что в крайний раз толпу наших пацанов завалил. Правда, Макс, наверное», — я безразлично пожал плечами. «Поговорить надо, долго прятаться будешь?» «Охренел?» Биня крутил в руке нож-бабочку и приближался, еще трое заходили с двух сторон. «Не, Борзый писал, что ты Борзый, а я чё-то не поверил. Реально выходит. И что же они будут делать? Агрессия-то невозможно. Может, боевых хомячков натравит или крыс?» Пока я спокойно размышлял, магнит все же решил выйти. «Оставь свои понты, Биня. Не видишь, ему плевать. Он стал в нескольких метрах от меня, наглый, матерый, такие физиономии висят на специальных стендах. Их разыскивает полиция. Не хватало много чего значащих наколок, но здесь уже ничего не поделаешь. Система не терпит такого рода вмешательств, быстро отмоет. Оставьте нас, побазарить надо». Магнит смотрел строго на меня, словно удав на кролика. Народу расходиться не хотелось, но они подчинились. Очень скоро в бараке не осталось никого, кроме нас двоих. «Я знаю, что тебе нужно, поддержка. Союзникам своим не доверяешь, правильно делаешь. Пошли, чайку налью. Негоже так базар начинать. Или покрепче чего?» Я помотал головой. «Чай пойдет». Уселся на нижнюю койку, на столе передо мной три кружки, одна большая с заваркой, магнит подогрел ее с помощью таблетки сухого горючего, налил себе и мне. Сахара не предложил, да и не было его на столе. Хлеб, масло, немного сыра, разнообразие аскета. Привычки не сотрешь, а скорее образ жизни. Глотнул из кружки и едва не выплюнул обратно, не сильно горячий, зато крепость. Мигом во рту все связало, с трудом проглотил. «Купчик», — бросил магнит, заметив мои трудности. «Настоящий чефир тебе не осилить». «Да, мне такой навык ни к чему». «Скажи, магнит, твои навыки не только на силу заточены, на управление тоже?» Я не спрашивал, утверждал. Тот молча попивал хваленый чаек. «Система уже назначила тебя, не знаю, администратором -13, но прав пока не хватает. И завязано это на количество людей в клане, а также рабочего респа. Народу уже хватает», — спокойно ответил тот, — «даже с избытком. Я тут больше 40 лет живу, пришел простым зэком, теперь пахан, система по-другому называет, не очень козырно. Скорее всего, применили аббревиатуру ASAT, администратором с ограниченным доступом, мне знакомо, но я не стал развивать тему, ждал продолжения. К чему-то он это говорил. Не верю, что ты можешь починить, понты это. Пока не знаю, для чего стараешься. Может, навык какой хитрый получить хочешь?» Магнит посмотрел на меня, жесткий, оценивающий взгляд. «Артефакт еще при динозаврах сломался, что ты можешь сделать, пацан?» В качестве ответа я процитировал системное сообщение, Слово в слово. Защитник, имя Макс, уровень 1, ошибка. Точка привязки невозможна. Точка возрождения, ошибка. Внимание! Артефакт неисправен. Причина – отсутствие ключевого узла. Желаете починить артефакт? Да, нет. Внимание! Для ремонта артефакта требуется артефактор профиля ловец. Ну и нахрена ты это прочитал? Думаешь, мы не пытались? Есть у меня артефактор, говорит, нереально прокачаться. 50 креативности? Да мы на 19 башку сломали, не знаем, что придумать, а ты? У меня 49. Магнит подавился чаем, откашлялся. Трындиш. 5 удачи, у меня 7 уровень артефактора, от 10 отделяет всего 3 камня мастерства. Он задумался, затем снял с руки колечко и положил на стол. Докажи, если перекрафтишь, поверю. Обычное кольцо, уровень 2. Характеристики. Удача плюс 2. Старый, хитрый жук-магнит, своим поступком решает сразу несколько задач. Доверие, что немаловажно, ведь я могу присвоить артефакт. Поступок мелкий, низкий, характерен его окружению. Рассуждает он просто. Если куплюсь, значит, дешево отделался, со мной нельзя иметь дел. Второе, в случае удачного крафта, он приобретает улучшенный артефакт. Удача всегда остается удачей, тем более в его непростом воровском деле. И последнее, пожалуй, самое важное, магнит удостоверится в моей компетентности, что открывает дорожку к бессмертию. Молодец, пахан, есть чему поучиться. Теперь, что касается самого артефакта. Насколько я помню, проще создать сет из дерьма и палок, чем перекрафтить удачу. На форумах об этом много чего написано. Один умник проценты высчитывал, изначальный, если, допустим, ты артефактор первого уровня, равен нулю, ты просто сломаешь. Мастер третьего уровня может переделать артефакт второго, если это касается удачи, процент 1 из 100. Дальше выше, в итоге на 10 уровне, у тебя 7% вероятность. Не очень много, рискнет только полный псих. Есть одно но, показатель удачи мастера, у меня он равен 5, в личной заводи чуть выше, сейчас говорить об этом лишнее. Тот форумный писака утверждал, что числа суммируются, то есть получается 12, это в идеале, я всего лишь 7, значит, 9, жалких 9%, готов ли я рискнуть? Да, сегодня готов, к тому же эти цифры всего лишь теория, у системы на этот счет свои правила. Крафт. Уникальное старинное кольцо. Уровень 7. Характеристики. Удача плюс 2. Удача плюс 1. Удача плюс 1. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Слияние. Вы создали артефакт класса уникальный, получено 5000 единиц свободного опыта. Я усмехнулся и протянул кольцо магниту. Удачи много не бывает, правда? Тот сначала подвис, явно не веря своим глазам. Да ты охренел, пацан. Плюс 4 и масштабирование. Этош, он не нашел подходящих слов и плюнул, напялил колечко на палец. Ты прав, удачи много не бывает. Что скажешь? Тот немного подумал и начал говорить, только на другую тему. Почему у тебя белый ник? Я знаю, когда ты прибыл, чуть больше часа прошло, никто так быстро не отмывается, даже когда козыря проплаченные прилетают, у пацанов уходит 3-3,5 часа. А ты за час умылся, значит, помогли или? Нет, магнит, здесь все чисто, никто мне не помог, и прибыл я сюда не по тайной тропке, а самым обычным способом, обнулил 4 пиндосов, он приподнял бровь, сам отмылся. Расскажу, после нашего дела, если еще будет интересно, магнит кивнул. Ну что, обсудим наши дела. Старый зэк потер ладони. Глава 20. Магнит попытался налить мне еще кубчика, я вовремя остановил, после того глотка еще не отошел. К счастью, у меня с собой кофе, спасибо системе за волшебное хранилище. Как ты собираешься добить креативку? Пацан, ты мутный, издалека заметно, если расскажешь, буду благодарен и, само собой, трепаться не стану. Секрета особого не видел, потому признался. Вейдун с омутом помогут, пока не знаю, что это будет, заводь с максимально неудобными условиями, или кости редкой твари, могут и новое придумать. Сам понимаешь, единица креативности дорогого стоит. Магнит покивал в пустоту, глотнул кубчика. Мутный ты пацан, но гнили не вижу, работать будем, утвердил он, поднимая на меня взгляд. Выкладывай свои планы, только не огорчайся сильно, если я ржать над ними начну. Я стар, давно зону топчу. Надо было видеть физиономию Грана, когда я появился в кланхолле. Он готов был дожидаться неделю, а то и две, уже взвалил на себя дела, забыв при этом про Кору. Какие тут поиски артефакта, когда глава клана опять слинял? Прошло несколько часов, и босс свернулся. Ты все больше меня удивляешь, босс. Каким образом? Нет, я понимаю, что наш супермакс, поцелованная система имба-единичка, но 3 часа. При том, что в исправительном мире тебя не любят и вообще не ждут. Поделишься, или ты там не был? Был. Обязательно поделюсь, но не сейчас. У нас дел полно. Помнишь, я писал про клан клятых друзей, а то... Грон поднял бровь. Я уже приступил к исполнению, начал с регулировки налога на каждый уровень кланхолла, теперь это прогрессивно-геометрический показатель, заметив, что я не все понимаю, хранитель пояснил проще. Короче, им теперь дешевле еще один штат построить, где-нибудь на Луне, нежели повысить кланхолл до 6 уровня. Хорошо, больше никаких шагов не предпринимай, если, конечно... Наглеть не начнут. Лучше подготовь пару комнат в наших гостеприимных казематах, так чтобы отдельно от всех игрок не понимал, где находится. Гном пожал плечами. Дык, там и так навигация не работает, связь только, но ее заглушить это специальный навык нужен, и свободный игрок. Это вообще не проблема, я кивнул. Займись этим, теперь по Коре. Я задумался, стоит ли сейчас вводить Грона в курс всех дел, пока нет. Что с поисками? Мы на -5 этаже, без заминки ответил хранитель. Можно и быстрее спускаться, но людей не хватает и безопасность резко упадет. Нет, спешить не надо, людей береги, я к вам присоединюсь. Чуть быстрее пойдет, от меня не укрылся скепсис на лице гнома, говорящий о том, что скорее проблем добавится. Слушай, босс, тут слухи ходят, ты вроде паразита на Коре подцепил, да такого жуткого, что система не знает, как с ним справиться, а тебя не трогает, потому что ты хозяин. Чего смешного-то, не понял моей реакции Грон. Все верно, я смеялся, громко и заливисто, все-таки моя деза прошла, пиндосы-трепачи. Пришлось пересказать подробности, опуская момент с навыком, Грон не дурак, лишнего спрашивать не будет. Как выяснилось, со слухов, паразит заползает в открытые раны и начинает вести разрушительную деятельность, причем быстро и кровожадно. 5 секунд не проходит, как игрок 50+ опускается до 0. Уже и рекомендации на форуме появились, держать ноги в сухости, любую царапину или не дай система рану, тут же обрабатывать специальным клеем и туго заматывать прочной пленкой. Тебе смешно, босс, а тем временем желающих попасть в нашу заводь резко поубавилось, чего уж я точно не ожидал, высокоуровневые тоже не спешат, как отрезало поток игроков. В Эйдун так вообще карантин ввели, не любят китайцы болеть, это же тупо, какой нахрен паразит, а система на что, не знаю, босс, истерия массовая, если бы с тобой не пообщался, сам бы поверил, так что не удивляйся, если союзников не увидишь. Да, всего-то несколько часов прошло, широкий коридор начал сужаться, со свода свисали целые гроздья белесой паутины, было в ней что-то еще, коконы или нечто похожее, непонятно, слишком густо висит. Эра, столовка ихняя, а самих пока не видать, прячутся. Криптонит. Босс, не лез бы ты вперед, посмотри в левый верхний угол. Я посмотрел, глаза тут мало помогут, потому подключил навык. Подземный мир наполнился звуками. Шорох ног сокланов, эра наступила на мелкую косточку, полностью себя осветив, хруст ее не особо напряг, девушка была занята, смотрела на мою задницу. Вот же озабоченная. Впереди, в сузившемся коридоре, послышался слабый царапающий звук, мне этого хватило. Членистоногая, размером с крупную собаку, паук завис в 2 метрах над полом, едва касаясь стены, плел паутину. Явный хищник и до него 1,5 десятка метров. А что там в левом верхнем углу? Звука почти не было, так, легкая вибрация. Несколько десятков шариков, похожих на большие теннисные. Макс, паучьи яйца, эра, кладка на тебе, собрать, упаковать. Пусть лучше делом займется, ни хрен назад босса заглядываться. Я, если честно, не понимал, чего она в нем нашла. Девушка еле слышно вздохнула. Эра, поняла, приступать, Макс, погоди малость, тут мамаша пасется или папаша, 11 часов, 2 метра над полом, криптонит, вижу, Алисаман. Мамаша это, самцов они быстро подъедают, конста криптонита, сплошь образованная, советы и знания, так и сыпались. Раздался сдвоенный хлопок, паучиха завертелась на паутине, гневное стрекотание быстро стихло, тварь сдохла, шум дал мне лишний обзор, поднял винтовку, выстрел, Поморщился от громкого треска, глушитель помогал не особо, зато минус одна тварь. Новые хлопки, сокланы быстро уничтожали противника, коего оказалось немало, лезли по стенам, потолку и просто по полу. Я выстрелил еще дважды, прежде чем атака пауков закончилась их полным разгромом. Эра взялась за выполнение приказа, для этого ей пришлось забраться на плечи криптонита. Ко мне подошел комбат. «Босс, убери ты эту грохотулю. Вот, у меня пистолет лишний завалялся, убойная сила не такая, как у винтаря, но здесь много и не надо». Я принял протянутое оружие. «Пещерный волк, у меня была такая пуха, спасибо. Хорошее оружие». Комбат выделил мне несколько обойм и коробок на полсотни патронов. Пока я любовался пистолетом, девушка собрала урожай, и мы тронулись дальше. Рейд по зачистке минус шестого этажа длился второй час. Боевая конста радовала слаженностью действий, но мне все равно пришлось под них подстраиваться, впрочем, как и ребятам криптонита. Я сам к ним напросился, выбирая между группами гномов и людей. Предпочел работать отдельно от Евы, причина проста, не хотелось отвлекаться, побоялся, что наша привязанность помешает слаженности действий. Уж не знаю, как криптошоссеры сработались, в отличие от остальных, они были в паре. Может и правда отношения непростые. Я поймал себя на том, что рассматривал ладную фигурку нашего лекаря, а та словно заметила внимание, остановилась, встряхнула волосами, выпятила попку назад и потянулась. Эра, та еще штучка. Вот зачем она это делает, тем более на ходу, в рейде. Я неохотно повернул голову в другую сторону. Криптонит. Коридор раздваивается, предлагаю идти налево. Эра. Поддерживаю. Макс. Поясни. Криптонит. Кладка стен, я уже видел такую на минус третьем, мы там системный тайник нашли. Логика, конечно, хромает, мало ли где древние жители сокровища свои прятали, а может и сама система постаралась. Сомневаюсь, что это знак, но желание наживы взяло свое, я согласился. Макс, принято, веди. Каменные блоки, примерно 30 на 60, из них выложены все коридоры. Те, что возбудили внимание криптонита, отличались своей ровностью. Я сравнил с прежними стенами, выпуклые, при должной ловкости легко забраться до самого свода, чем и пользовались пауки. Кстати, о членистоногих. Я прислушался, задрав голову, глянул на уходящий в темноту свод. Здесь он отличался высотой, затем перевел взгляд на идущего параллельно сокола. Соклан кивнул, подтверждая мои мысли. Сокол. Все слышат, Макс. Плюс. Криптонит. Плюс. Эра. Плюс. Алисаман. Плюс. Комбат. Плюс. Не уверен, что они видят картину целиком, больно уж спокойные. Может, просто шорохи слышат. Метрах в шести над головой, начинался туман, так могло показаться при свете светляка, но это вовсе не скопление водяного конденсата и даже не дым. Несмотря на опыт, от осознания увиденного, по спине забегали холодные мурашки. Паутина, целое море паутины, то, что ранее я принял за свод, колыхнулось сплошным ковром. Звуки много о чем говорили. Допустим, здоровенный паучище, что распластавшись по стене прикинулся ветошью. Краешек лапы торчит из-под ковра паутины, но никто этого не заметил. Странно, народ 30+. Надо будет потом уточнить, мне одному с эхолокацией повезло, Макс. Проходим дальше, если мамка атакует, кого-то может зацепить. Алисаман, Эра, какая еще мамка? Макс, та, что над головой, за ковром паутины. Криптонит. Насколько крупная тварь, уровень видишь, Макс? Это не тварь, а динозавр на восьми лапах, уровень не вижу, думаю не меньше 100. В этот момент произошло сразу несколько событий. Я выжал 4 кнопки в интерфейсе, народ обалдело заохал, дивясь количеству бафов, дальше дело не пошло. Потому как за нашими спинами раздался шелестящий звук, сразу появилась гигантская тень. Не успел я обернуться, как мимо проскочил криптонит, огромная спина отгородила меня от опасности. Заскрежетало впереди, зашевелился верхнее паучище. Навык показал безрадостную картину. Нас зажали с двух сторон и сверху. Криптонит, шарахай. Я только последнее слово успел сказать, как у него в руках появилась базука. Мне пришлось падать на каменистый пол. Весело взвизгнула Эра, повторяя мой маневр. Над нашими головами пронесся реактивный выхлоп. Никогда меня так круто не бафали, йо-ха-ха-о, взрыв, застрекотало, запищало, коридор вспыхнул всеми оттенками белого, верхняя тварь не стала париться со спуском, выбрав самый быстрый способ, спрыгнула вниз. Рахнадар уровень 153. Лапы приземлились как попало. Две точно целили в Алисамана и комбата. Те успели среагировать. Сокол принялся палить из пулемета. Пули вгрызались в плоть. Тварь не была бронированной, по крайней мере брюхо, но размеры делали ее настолько живучей, что нам мало не покажется. Посыпались команды криптонита. Лис, врубай ножницы, комбат, бей по жалу, готовься. Все верно, тварь здоровенная, обязательно кого-нибудь зацепит, спасают только навыки да скорость. Я метнулся к стене, уходя от удара здоровенного жала, попади такое по корпусу, неизвестно чего ждать. Свистнуло и оно отвалилось на моих глазах, бахнулось на пол, разбрызгивая белесую жидкость. Одновременно отлетела одна из лап, тварь застрекотала от боли. Гигантское брюхо начало оседать, паук готовился к прыжку. Вот тут, мне не оставили выбора, пришлось применить навык. Тонкая, едва видимая глазу метровая плоскость появилась на высоте 2 метров. Паук еще не коснулся ее, а в сторону его собрата отправилось несколько игл. Нельзя было допустить боя с 2 тварями, мы могли не справиться. И я не допустил. Раздался оглушающий сдвоенный визг. Хотелось заткнуть уши и упасть ничком. Визжали сверху, моя плоскость была с сюрпризом. Получилось, что паук сам себя насадил, от боли сиганул наверх. А второй, тот, который спешил на помощь, словил несколько игл, а те не спешили покидать его тело. Оно здоровенное, места много, можно крутиться и крутиться, перемалывая внутренности в мелкий фарш. Несчастный паук не знал, куда деться от боли, прыгал на стену, пытаясь уцепиться. Получалось плохо, падал, визжал, крутился, пока мои иглы не сделали свое дело. Он сдался, рухнул на пол, поджав под себя лапы, и замер. От паука осталась только внешняя оболочка. «Чё это?» — не понял Алисаман. Никто ему не ответил, не до того. Эра латала комбата, серьезное ранение левой руки, в своей очереди дожидался сокол. Он повредил ногу, сидя на полу, возился с пулеметом, меняя ствол. Криптонит достал базуку и направил ее наверх, выжидая нужного момента, и тот настал. Раненая, сбежавшая тварь, стала забирать в сторону. Когда риск падения на наши головы миновал, он выстрелил. Ракета взметнулась, ударяя в незащищенное брюхо, ослепительно грохнула. Паук даже взвизгнуть не успел, или я не расслышал. Ошметки полетели вниз, прямо на дохлого собрата. Я прислушался, паук, что нападал со спины, давно подох. В доказательство система подкинула опыта, чуть больше пришло со второго, третий одарил только что. Потрескивала поврежденная паутина, конвульсивно подергивались лапы последней жертвы, в остальном тишина. «Вроде все», — негромко произнес я, не опуская винтовки, не помню, когда сменил оружие. «Это было что-то», — устало выдала Эра. «Хитренькие паучки, охоту на нас устроили. Все уже», — комбат попытался от нее отползти. «Лежи, больной, я еще кость не восстановила. А почему вон тот Рахнадар собрался в кучку и сдох?» — поинтересовался криптонит. «Так этот, тоже не просто так наверх заспешил», — вмешался сокол. «Я прозрачную хреновину видел, на нее пузом напоролся, да как заорет и бежать сразу, так бы точно кого-нибудь придавил. Сначала криптонит, затем сокол, а потом уже все остальные уставились на меня. Паразит», — Эра хихикнула, а я закатил глаза. «Вроде уже матерые игроки, а верит каким-то слухам. С другой стороны, плохо ли это? Если даже сокланы поверили, то что же остальные? Сидят на терре и боятся сунуться в заводь». Грон что-то подобное говорил. «Ну так и пусть, мне проще, меньше народу, больше пространства для маневров». «Да, паразит», — подтвердил я, с совершенно серьезным лицом. Сокланы начали посмеиваться, даже вечно хмурый криптонит улыбнулся. Тему продолжать не стали. К тому же начали отписывать гномы. Всем интересно, откуда столько опыта. Прибежал жадный до ресурсов Бирюк. Сначала вопил о сохранности ресурсов. Дескать, некоторые криворукие защитники не знают, с какой стороны за пистолет хвататься, а монстров убивать все равно лезут, да еще в первых рядах. Бирюк заткнулся только после того, как Эра рассказала ему, откуда появились Рахнадары, и о том, что там должна быть немаленькая паучья кладка. Криптонит ошибся, тайников мы в тот день не нашли. Следующим утром я вернулся в свою мастерскую, взялся за опостылевший крафт. Занятие не обязательное, можно время на поиск камня мастерства или даже купить его, но, когда я узнал возможную стоимость, особо подчеркну возможную, моя жаба ушла на больничный. Если взять годовой бюджет сверхдержавы, умножить его на 10, то получится примерно похожая сумма. Да, я все еще мыслю обывательскими стандартами, тогда как в системе, любой игрок 60+, тратит на навыки такие суммы, что не все математики с этими числами знакомы, со временем привыкну. Выделит ли союзники, не уверен. Вот и приходится крафтить, каких-то полгода, может, меньше. Успокаивал я себя, а еще радовала прибавка, теперь не 6, а 7 характеристик, очень часто получались интересные артефакты, как, допустим, этот, уникальное старинное кольцо, уровень 7, характеристики, отвод глаз плюс 7, отвод глаз плюс 7, отвод глаз плюс 7, отвод глаз плюс 7, отвод глаз плюс 7, ловкость плюс 7, ловкость плюс 7, дополнительные характеристики, кошачий шаг, слияние. Вы создали артефакт класса уникальный, получено 5000 единиц свободного опыта. Очень даже неплохо, я имел глупость расписать колечко в клановом чате. Не знаю, чего хотел, похвастаться, а может, просто от скуки. В результате меня завалили сообщениями, знакомые, малознакомые ники, некоторые я видел впервые, всем хотелось стать обладателем сего сокровища, народ уже наслышан о моей щедрости. Причем женская половина писала строго в личку, и все были уверены, что я им отвечу. Вот несколько самых скромных. Эра. Эх, пригодилось бы нам на Терри 13. Помнишь, как было хорошо, Сирена? А что нужно сделать, чтоб его получить? Я могу понять Эру, она имеет все шансы, частенько ходит в рейды, сама система велела. Но Сирена, на кой ей-то? Малина. Без комплексов, без ограничений, готова на все, на первую роль не претендую. Гризель. Если б я была свободна, если б я была горда, я могла б кого угодно, где угодно и всегда. Да, зря я похвастался. Ну не отправлять же их в черный список. Макс. Сильно занято, Ева. Тебе что, ночи и утра не хватило? Макс. Мне тебя всегда мало. Глава 21. Сколько нужно времени, для того чтобы опостылило любимое занятие? В данном случае крафт. Месяц, два или три. Через неделю после возвращения с Терры 13, я уже не мог смотреть на кольца с браслетами, к концу каждого рабочего дня, на пальцах появлялись характерные потертости, вроде мозолей, к утру сходили на нет, но все равно меня это начало бесить. Надо ли рассказывать, сколько было радости, когда отписалась глава наемных убийц? Стоило увидеть ее имя в чате, я побросал к чертям все заготовки. Хагар, Крюгер, Темный, Джон Дебетис-младший, нужен гостевой допуск. Манипуляции в настройках КХ не заняли много времени. Надо же, умница Хагар справилась за неделю, восклицательные и вопросительные знаки. Макс, сколько я должен? Хагар, переведешь спецам по ярду и на этом все. Я уже задумался, не маловато ли за такую работу, глава наемных убийц, пояснила сама. Стоит ли напомнить, что контракта не было, все на словах. Хагар, у нас с тобой другой расчет, не забудь про меня, когда придет время. Макс, хорошо. Хотел предупредить Грана, но вовремя вспомнил, что он в рейде на Коре 7, тут отписался Бук, большой Бук, два муравья с большой сумкой, босс, ты их впустил, ники заштрихованные и розовые, глупый вопрос, доступ имеем только мы с хранителем, хотя может тут дело в муравьях, почему он их так назвал, Макс, да, на самый нижний этаж проводи к тюремным вратам, сейчас буду, ответ я узнал через пару минут, когда спустился, используя портал. Два типа одеты во что-то серое, малоприметное, мне стоило труда задержать на них взгляд, и это с учетом того, что наемники находятся в моем клан-холле. Посмотрел на ники, Бук прав, они словно тонким карандашом перечеркнуты, а вместо лиц белесые маски, напоминающие морды насекомых. Уверен, встреть я их в заводи, то не смог бы прочесть и вообще не заметил, не зря же глаз соскальзывает. Бук, стоящий за их спинами, молчаливо улыбался. Крюгер, он пустой, совсем, придет в себя через 20 минут. Наемник кивнул на объемный баул. Я не стал отвечать, забрался в кассу КХ, перевел им оговоренную с Хагар сумму. Наемники тут же потеряли ко мне интерес, направились на выход. Гном пошел их провожать. Большой Бук, гляну, не дай система, маяк оставит, жди потом гостей. Я присел рядом с баулом. Что интересно, тот не выдавал никаких признаков движения, словно в нем не живой человек упакован, а мешок с картошкой, ника-то не видно. Даже прикоснулся и ощутил покалывающий холод. Вернулся Бук. Ну и жуткие типы, посетовал он, присаживаясь рядом со мной на корточки. похуже тебя будут, босс. Я поднял на него недоумевающий взгляд. Когда это я стал жутким? Так мстить же начал. У меня допуск есть. Знаю, кто это, младший ублюдок. Я еще не мстил. Потащили, скомандовал я. Бук подхватил баул и понес сам. Неприступная с виду дверь щелкнула, открывая нам зловещие недра темницы. Утрировано, конечно, не было в ней ничего жуткого. В длинном коридоре ярко горел свет, тихо играла классическая музыка. Я посмотрел на Бука. Пафнутий говорит, для успокоения нервов, пояснил тот. Пафнутий, это нашего тюремщика так зовут, страж я. В коридоре появился сухощавый мужичок, так лучше звучит. Я покивал, соглашаясь. Привет стражу, знакомься, это босс. Босс, это Пафнутий, представил нас Бук. А я пожал крепкую ладонь. Как дела, не бузят? Перешел к делу гном. Да кто ж им даст-то? Пафнутий дернул кустистой бровью. Начнут бузить, голодными останутся. Работают, у меня не забалуешь, начальник. Пафнутий, смени уже пластинку, послышался крик из-за ближайшей стальной двери. Врежь рок в этой тюрьме. Молчать, неожиданно громко крикнул страж. Рок у нас по утрам, в послеобеденное время, классическая музыка. Ответа не последовало, а начальник тюрьмы сменил тему. А что в сумке? Уж больно большая, тяжелая, наверное, не что, а кто? Твой новый подопечный, ответил я, зовут ублюдком. А как, из человеческих? Значит, а профессия какая? Деловито поинтересовался страж. Профессия, я задумался, посмотрел на Бука. Как у нас с алхимическим порошком. А что с порошком? Его всегда не хватает. Ну, значит алхимик, кивнул Пафнутию. Тот понятливо покачал головой. Материалов хватает, хватает. Мне тут ребята давеча сена свежего натаскали, в мешках. Вот и пусть перерабатывает. С этими словами, он подхватил баул и потащил по коридору. Пока страж определял нового жильца, Бук рассказывал мне про нехитрый местный быт, сколько раз в день приходит за готовой продукцией и приносит сырье для крафта, о талантах Пафнутия, которые оказались заточенными под это место. Получается, он бессменный конвоир? Спросил я, разглядывая ники на дверях камер. Живет и работает в одном месте, свихнуться же можно. Пафнутия и до системы так звали, только с отчеством, Варфоломеевич. Бук округлил глаза и потыкал пальцем в воздух. А работал он охранником в тюрьме всю свою длинную жизнь, не меньше полувека зэков охранял. Пафнутий больше ничего не умеет и учиться не хочет, нравится ему такая жизнь, так что не свихнется. Тут вернулся сам виновник наших разговоров, очухался болезный, как из сумки вытряхнул, так и глаза начал продирать. Что это у него имя такое чудное? Не став отвечать, я направился к камере. Оказалось, дверь там двойная. Первая основательная, вторая же, состояла из мощных стальных прутьев и прямоугольника простого добротного замка. Могло показаться, что защита смехотворна, ведь узники непростые обыватели, но это только на первый взгляд. Во-первых, сама тюрьма, она располагалась в кланхолле, более защищенное место найти затруднительно, если вообще возможно. Стены камер, и уж тем более запорных механизмов, практически неразрушимы. Сам холл ограничивает воздействие гостей, каковыми считаются заключенные. Система не любит, когда запирают ее адептов, потому приходится идти на небольшие хитрости. Во-вторых, навыки стража – это уже отдельная история, в которой заключенные – самые бесправные создания, они даже дышать не способны, если на то не будет воли охранника. Ублюдок занимался тем, что разглядывал стены родной камеры. Он пока не знал, насколько в ближайшем будущем они станут ему близки, потому взгляд был слегка удивленным. «Привет, ублюдок!» – поздоровался я. Он дернулся, жирные телеса заколыхались. Я не понимал, как, ну как можно просирать дарованный тебе шанс. Любой другой на его месте выглядел бы, если не мистером Америка, то хотя бы близко к тому, без десятков килограммов жира. «О, Макс Хай, а что случилось?» Он попытался выглядеть озадаченным хозяином положения, то есть задумчиво. Резко выставил перед собой руку с разведенными указательным и безымянным пальцами, потряс ими, там так ничего и не появилось, хранилище пустовало. «Ты мне скажи, почему твои подчиненные устраивают на меня охоту, причем в моей же заводи? Только не говори, что не знал, дева, перед тем как обнулиться». Много чего рассказала. Я безбожно врал, но была надежда на реакцию. Не забыл, как реагировала ныне покойная дева на мои слова об ублюдке. Нет тут любви подчиненного к шефу, и судя по скривившейся физиономии бывшего дипломата, обратной тоже. Что ты, Макс, этой Су, деве, нельзя верить. Знал бы ты, в каком районе она выросла, да там. Я так и подумал, но на вопрос ты так и не ответил. Джон, какого хрена на меня охотятся твои люди? Неужели ты решил, что взять меня так просто? А, может, кто-то приказал. Расскажи мне, Джон, излей душу. Боковым зрением я видел скептическое выражение лица Бука. Гном так и стоял вне зоны видимости. Это какая-то ошибка, мы же друзья, Макс. Помнишь, я приглашал тебя на барбекю? Мое предложение все еще в силе. Я закажу хорошего пива, раз сидимся под тенью дерева, поговорим, посмеемся над шутками. Бывший дипломат и бывший же глава клана Вашингтон с трудом оторвал телеса от пола, подошел к разделяющей нас решетке. Похоже, ты не понял, Джон. Посмотри на стены своего номера, проверь удобство, это навсегда, Джон. Ты никогда отсюда не выйдешь. Я повернул голову в коридор. Пафнутий Варфоломеевич, обеспечьте нового работника материалами для крафта. Это я быстро, сейчас. Охранник уже волок по полу два больших мешка, запахло свежескошенной травой. Подошел к решетке и просто открыл ее, дернув на себя, никакой возни со связкой громоздких ключей. Ошарашенный пленник был бесцеремонно отодвинут в сторону, мешки с сеном оказались внутри. Все, болезный, можешь зарабатывать на ужин. Решетка захлопнулась. Джон дернулся. «Но меня будут искать. Я глава клана». Очнулся пленник. «Мой старший партнер Гэндальф этого так не оставит. Подумай, Макс, стоит ли ссориться с сильнейшим кланом Тиры? Всей системы, ты хотел сказать?» Перебил я. «Он уже со мной поссорился, а если продолжит, окажется в соседней камере. Ты, наверное, уже опробовал имеющиеся навыки? Они же у тебя есть?» Посмотрел на него с сомнением. «Работают?» «Не отвечай, знаю, что нет. Чат работает?» «Нет, Джон, ничего не работает. Ты теперь простой обыватель. Работа с 8 до 8, завтрак, обед и ужин». Пленник слушал, хлопая глазами, а я продолжал. «Это весь твой распорядок. Если хочешь улучшения условий, ответь на вопросы дознавателей. На многое не рассчитывай, из камеры ты не выйдешь. Но тебе будут приносить что-нибудь из желтой прессы. Что предпочитаешь? Вашингтон Пост или Дейли Мейл, каждый день по свежей газетке». Начал было тот. «Все, Джон, прощай, у меня еще много дел». Отвернулся и пошел на выход. Он что-то говорил, угрожал, я уже не слушал, неинтересно. Вернулся в свою мастерскую, ее можно назвать кабинетом, комнатой для релаксации и вообще домом, большая часть дня проходила именно здесь. Чем заняться? Ах да, крафт. Как я мог забыть, с губ сорвался смешок. Только взялся за первый браслет, не успел активировать крафт, как ожил чат с хранителем. Обывательская безделушка упала на стол. Грон. Нездоровая суета в двух заводях серых, про остальные пока данных нет. Я не стал спрашивать, откуда у него данные про эти две. Понятно, что у матерого гнома множество знакомых и даже друзей, а, может, и своя шпионская сеть. Макс. На войну собираются? Грон. Серые-то как раз смирно сидят. Замечены антарийские эльфы в большом количестве. Вспомнилось посещение этого негостеприимного мира, Антария. Гномы вроде как нормальные, больше выпендриваются, а вот ушастые, заносчивые засранцы. А еще, они союзники крестоносцев. Макс, что с пиндосами? Я не про Вашингтон, Грон. А что с ними не так? У меня нет контактов, одни слухи. Вроде как на Антарию часть сил перебросили, но это может быть дезинформацией. Макс, все равно прислушивайся, это союзники эльфов, а лучше пообщайся с ублюдком, знаешь, где его найти. Грон, доложили уже, все правильно, босс, пусть тоже боятся. Ладно, пойду поболтаю, сирену с собой захвачу. И что это может быть? Почему вдруг эльфы заполняют заводи серых? Они сильны, все верно, одни из древнейших адептов системы и тоже хотят жить, вот и причина. Им нужен целый артефакт возрождения. Такой есть на Терре 13, сомневаюсь, что ушастые туда полезут. Предположительно есть на Коре 7, где еще? Причем здесь серые? Ожил чат с Омутом. Да ладно, мои мысли читаешь, Омут, глава серых жаждал встречи, очень настаивал. Я даже представил, как он топает ногами в раздражении. Но это не та я, видеть его особо не хотелось, потому назначил на вечер, в мастерской. Уже расслабился, если так можно назвать настройку на очередной день марафона, начал набирать скорости. Тут опять личный чат, Теперь Вэйдун настаивал на личной встрече. Да чтоб вас, не понравился мой ответ, ну так не нужно ставить ультиматумов, все вроде хорошо шло, на кону бессмертие, нет же, жадность взыграла, или причина в другом, чего это они так резко соскучились. Вэйдун, эта встреча, нужна нам обоим, чем быстрее, тем лучше. Что изменилось? Не стал ломать голову, как поговорим, возможно, что-то прояснится. Макс, я в мастерской. Китаец словно за дверью ждал, я только успел закинуть пару таблеток из личной аптечки, на всякий случай, так сказать, вошел без стука, это уже о чем-то говорило, с удовлетворением осмотрел творящийся в мастерской созидательный бардак и без слов поставил на стол знакомую шкатулку, хотя я мог и ошибиться, это ваше, в любом случае, заинтриговал старпер, что там может быть, не стал тянуть, открыл шкатулку, в ней лежали три одинаковых предмета. Камни мастерства, я поднял взгляд на китайца, не только, еще как минимум единица креативности, с улыбкой произнес Вэйдун. Я не стал перелопачивать содержимое шкатулки, понятно, что так нужная ему единица, получится в результате сочетания некоторых событий, а вернее манипуляций, осталось выяснить каких именно. Используйте камни по назначению, уважаемый Макс, я поясню. Как поступить дальше? Вы уже нашли артефакт респа, я пока не понимал, к чему спешка. Китаец помолчал, в задумчивости проходясь вдоль моего стола. Что вы знаете об артефакторе уровня ловца? Только общее, вернее, вообще ничего, признался я. Вэйдун кивнул и продолжил. Это целое направление артефакторики, уважаемый Макс. Начинается с простого ловца, активируйте. «Пожалуйста». Он поддержал свои слова жестами. «Я подчинился». Между рук зародилась миниатюрная галактика с 12 крупными звездами. «Сейчас вы можете ловить сущности убитых вами тварей. Попробуйте зайти в интерфейс артефакта». К своему стыду, я даже не подумал о такой возможности. «Все дела, да бегом». Активировал. Перед глазами всплыла информация. «Ловец уровень 1. Инкрустированных сущностей 12-12. Сущность 1 уровня. 7. Сущность 2 уровня, 5. Также была информация о возможности удаления сущностей, замены, меня больше заинтересовало другое. Желаете поднять уровень навыка? Внимание! Требуется артефактор 10 уровня. Вот оно как. Но я все еще не видел связи, причем здесь поиск респа, покопался еще и нашел. Активация настроек, не активирована. Список точек возрождения, нет информации. Привязки, нет информации. Поиск артефакта возрождения, требуется активация настроек. Неужели все настолько просто? Разумеется, я нажал на активацию, разве есть другие варианты? Активация невозможна, требуется 2 уровень навыка ловец. Ага, одно вытекает из другого. Поднял взгляд на терпеливо ожидающего китайца. Дальнейшие объяснения требуются? Вопросил он. Я помотал головой и взял в руку первый камень мастерства. Для активации камня мастерства требуется выбрать направление. Профессию, алхимия, артефакторика, оружейное дело, портняжное дело, поварское дело. Я не стал читать дальше, выбрал артефакторику. Вы получили 8 уровень профессии артефакторики. Попытался активировать следующий камень. Для подтверждения мастерства, требуется изготовить один артефакт 8 уровня. Это еще что за правило? Ладно, спорить с системой бесполезно, хотя логично. Поднял браслет, который скрафтил последним. Рассмеялся. Превосходный браслет. Уровень 6. Характеристики. Прочность плюс 60. Прочность плюс 60. Прочность плюс 60. Прочность плюс 60. Прочность плюс 60. Прочность плюс 60. Возьмите на память, уважаемый Вэйдун. Китаец принял артефакт, усмехнулся было, затем его взгляд стал серьезным. Посмотрел на меня с долей непонятного подозрения. Я взялся за следующий предмет, выбрал поменьше. Колечко, скрафтил, легендарное старинное кольцо, уровень 8, характеристики, интеллект плюс 8, интеллект плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, выносливость плюс 8, выносливость плюс 8, дополнительные характеристики, слияние, свободный опыт плюс 40%, вы создали артефакт класса легендарный, получено 10 000 единиц свободного опыта. Кольцо золотого нуба, рассмеявшись, положил его на стол. Глава 22. Вэйдун моего веселья не разделял, рассмотрел артефакт, задумался и, похоже, сделал какие-то выводы. Единственное, что приходило мне в голову, Он каким-то образом догадался. О чем догадался? Моя креативность начала меня выдавать. Стоит ли беспокоиться? Думаю, нет, у моего союзника не особо большой выбор. Продолжать толкать меня, либо искать другого кандидата, и все обстоятельства говорили за то, что никаких поисков не будет. Значит, делаем вид, что ничего не заметили и крафтим дальше, точнее, используем дорогущий расходник. Для активации камня мастерства требуется выбрать направление, профессию. Вы получили 9 уровень профессии артефактор. Для подтверждения мастерства требуется изготовить один артефакт 9 уровня. Ожидаемое требование, потому я уже выбрал заготовку, дешевый кулон из неизвестного сплава. Вещица получилась так себе, зато эпического класса. Идем дальше. Я уже догадался, каким образом получу единицу креативности, и поспешил получить последний, требуемый уровень. Вы получили 10 уровень профессии артефактор. Для подтверждения мастерства требуется изготовить один артефакт 10 уровня. Ох, аж ладони вспотели, а чертов Вейдун так и не спускает с меня глаз. Выражение лица изменилось, теперь в нем было что-то от Будды, мудрости, смирения. Так, событие знаковое, дешевая бежа не подойдет, нужно что-то. Китаец протянул мне диадему, драгоценные камни сверкнули, оставив следы на сетчатке. Я взвесил украшение в руке, рассмотрел искусно отделанный металл, разноцветные ограненные камни, даже не бриллианты, нечто более дорогое. У меня не хватало опыта опознать сие минералы. И да, назвать эту диадему дорогой, равно кощунству, она бесценна. Сомневаюсь, что кто-либо из ныне живущих обывателей способен владеть этой вещью, будь она хоть сама императрица. «Тиара Калипса», — произнес Вейдун, — «найдена на одноименном острове, более 2000 лет назад. Мы лишь почистили, обновили. Превращать украшение в артефакт я не решался, а сейчас, похоже, пришло его время. Не бойтесь, что испорчу». Вопрос не праздный, даже с моими зашкаливающими показателями, существовала вероятность брака. Нет, уважаемый Макс, это всего лишь вещь, дорогая, красивая, но все же вещь. Глупо цепляться, так что не стесняйтесь. А я что, было бы сказано, с радостью сделаю. Крафт. Идеальная тиара Горгоны. Уровень 10. Характеристики. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Интеллект плюс 10. Привлекательность плюс 2. Дополнительные характеристики. Маска. Холодный разум. Уверенность. Масштабирование. Слияние. Вы создали артефакт класса идеальный, получено 100 тысяч единиц свободного опыта. От количества допов разбежались глаза. Перевел взгляд на китайца, тот терпеливо ждал.